Сразу после новогодних праздников состоялась коллегия областного управления внутренних дел, где Смирному и Овсянникову за самоустранение от расследования дела о пропавших девочках и слабую оперативную позицию в криминальной среде раздали по выговору с занесением в личное дело. Оперативники прекрасно понимали, что это месть Ягилева за то, что его в Энске не встретили подобающим образом, как высокого гостя. Разве он тогда не приехал работать? Выразили неуважение, не предоставили баню, желательно с девушками, не угощали в ресторанах города. Оперативники только махнули рукой на эти проделки столичного куратора и с головой окунулись в работу. Овсянников завел оперативное дело под условным наименованием «Грибник» и потихоньку стал разрабатывать Барагозова. Фигурант в последнее время ничем себя не проявлял. Исправно ходил на работу, ни с кем из ранее судимых не общался. Семья вела затворнический образ жизни, и однажды сыщик задался вопросом, не сектанты ли? Но эта версия не нашла своего подтверждения. Когда настали сильные холода, Барагозов поставил свою Ниву на прикол и ходил пешком, а свой гараж на печном отоплении заморозил. Настало лето. А за ним пришла и осень 92-го года. Вся милиция Энска с тревогой ждала появления маньяка. Везде были усилены посты милиции, среди населения проводились разъяснительные беседы о недопустимости оставления маленьких детей без присмотра на улице, озадачены бабушки-пенсионерки, целыми днями проводящие время на скамейке возле подъездов домов. Привлечены добровольные дружинники – которые совместно с милиционерами в гражданской одежде негласно патрулировали улицы. Год выдался негрибным, да и ягод не было особо видно. Так что осеннего ажиотажа с выездом в лес среди населения не наблюдалось. Поэтому в выходные дни малыши оставались с родителями. В городе без надзорных детей найти было сложно. Наступила зима. Преступник ничем себя не выдал, не было зафиксировано ни одного нападения и приставания к женщинам и детям. Возможно, маньяк уже выходил на охоту, но принятые милицией превентивные меры не позволили ему подыскать себе жертву для удовлетворения своей низменной страсти. Однажды Смирный и Овсянников вновь поговорили о маньяке. «Васильич, опять этот урод пропал», – посетовал сыщик в бессильной злобе. «Что это такое с маньяками?» Совершают по одному преступлению и пропадают на годы. Убийца Коптевой куда-то канул, похититель девочек пропал. Обычно такие преступления бывают серийными, а тут непонятно. «Даже не знаю, что и сказать», — пожал плечами Смирный. «Возможно, испугался тех мер, которые мы приняли с целью профилактики и затаился. А может быть, участковый даже разговаривал с преступником, предупреждал его, чтобы оберегал своих детей от маньяка?» «Думаешь, что у маньяка есть дети?» – спросил сыщик. «Практика показывает, что маньяки часто бывают примерными семьянинами, любящими отцами. Жены уверены, что они самые верные мужья. И на работе они на хорошем счету». «А Барагозов-то имеет двоих детей», – задумчиво произнес Овсянников. «Жена за него горой, и на работе к нему нет претензий». «Кстати, как идет разработка по нему?» – поинтересовался старший. «Ни шатка, ни валка», — вздохнул сыщик. «Проверили всю его подноготную, но ничего интересного не добыли. После Нового года заканчивается срок ведения дела. Я не буду его продлевать, а прекращу в связи с отказом фигуранта от преступных замыслов. Я уже физически не могу за ним наблюдать месяцами. Других дел полно. Но, Васильич, я про Барагозова никогда не забываю и буду примерять его ко всем аналогичным преступлениям сексуальной направленности, которые будут совершаться в нашем городе». «Давай прекращай», — согласился Смирный. «Вплотную займись другими делами, которых накопилось у тебя достаточно. Скоро за них будут уже спрашивать. А к Барагозову мы всегда сможем вернуться, если это будет необходимо». Наступило очередное тревожное лето 93-го года. Про маньяка не было слышно ничего. И Овсянников, недоуменно пожимая плечами, обратился к Смирному. «Васильич, пропал! Неужели залетный маньяк? Совершил убийство и уехал, а сейчас где-то здравствует, наслаждается жизнью, а может быть, продолжает совершать свои черные дела уже в другом регионе?» «Вряд ли», — засомневался Смирный. Обычно маньяки, как волки, имеют свою территорию для охоты и редко нарушают ее границы. Нет, он затаился и ждет удобного случая. Нам никак нельзя расслабляться и уповать на то, что он уехал. Он здесь, рядом с нами. Возможно, мы его знаем в лицо. Перетряси всю свою агентуру. Он может быть среди наших добровольных помощников, потому-то и избегает проверки. «Вообще-то ты прав, Николай», — утвердительно кивнул Овсянников. «Сам чувствую, что он где-то рядом и знает наши ходы наперед. Расслабляться не станем, а будем его вычислять, пока он снова не похитил и не убил детей или женщин. А если он из числа нашей агентуры, лично сам застрелю его. Рука не дрогнет». «Стрелять не надо», — нахмурился Смирный. «Хочешь из-за какой-то мрази сесть в тюрьму? Нет. Его надо судить и закрасить лоб зеленкой. Высшая мера наказания — расстрел. Чтобы неповадно было другим, кто вздумает последовать по его пути». Этот год, как и предыдущий, оказался неурожайным на грибы и ягоды. Люди оставались в городе, но милиционеры продолжали патрулировать улицы, устраивать посты наблюдений, проверять неблагонадежных граждан. Преступник словно провалился сквозь землю. Не было даже намека на то, что он может находиться в городе. Незаметно пролетел и 93-й. Наступил 94-й год. Ранней весной, в середине марта, возле городского парка было совершено нападение на женщину. Она возвращалась с работы, преступник настиг ее сзади, попав ножом вскользь в лопатку, повалил на снег и попытался изнасиловать, но осуществить задуманное помешали прохожие. Они же доставили женщину в больницу, где ей врачи сделали перевязку и отпустили домой, только после этого позвонили в милицию. Звонок застал Овсянникова за допросом мужчины в пьяном угаре, зарубившего своего собутыльника топором и закопавшего труп недалеко от дома. Бросив все, сыщик помчался к месту жительства потерпевшей. Молодая женщина испуганно глянула на оперативника и осторожно осведомилась. «Вы из милиции?» Сыщик протянул ей служебное удостоверение. «Начальник уголовного розыска, майор милиции Овсянников. Я хотел уточнить обстоятельства нападения на вас». «Ой, я не хотела никуда заявлять», — засмущалась женщина. «Стыдно же. Сейчас все узнают. На работе будут шушукаться. Откуда вы узнали про нападение?» «Позвонили врачи. Они обязаны уведомлять милицию о таких случаях. Вы же ранены?» «Да пустяки, царапина. Вот только пальто жалко. Муж осенью подарил». «Жизни не жалко, а одежду жалеете?» — улыбнулся сыщик женщине. «Покажите мне ваше драгоценное пальто». Осмотрев одежду и удостоверившись, что на ней имеется небольшой надрез от ножа, сыщик заметил. «Вы чудом избежали смерти. Как вы стояли в момент удара ножом?» «Как такового удара ножом я не почувствовала», — развела руками женщина. «Услышала, как кто-то бежит сзади, и резко стала оборачиваться. В это время был тычок в спину. Узнала о том, что ударили ножом только тогда, когда люди подняли меня на ноги. Ощутила липкость на спине. А потом кто-то подсказал, что на пальто дырка». «Это и спасло вас», — осенило сыщика. «Вы резко обернулись. Нож прошел вскользь по лопатке, легко ранив вас. А ведь маньяк целился в самое сердце». «Ужас какой!» — вздрогнула женщина. «На меня напал маньяк?» «Да, без сомнения, это маньяк, которого мы уже ищем. Вы запомнили его внешность?» «Откуда? Было же темно». «Рост, возраст, одежда?» «Ничего не заметила». «Кстати, где ваш муж?» «Он в командировке, прилетает завтра». «Ой, если он узнает, что на меня напал этот маньяк, он убьет его». «Я бы сам с удовольствием поучаствовал в этом», — усмехнулся Овсянников. «Только вот где его найти?» «Ах да, его же сначала надо найти», — натянуто улыбнулась женщина. «Тогда что, будете проводить расследование?» «Да, возбудим уголовное дело и будем расследовать». «А может быть, не надо? Не хочу я огласки». «От вас это уже не зависит. Уголовное дело будет возбуждено по факту, а вам следует помочь следствию, поскольку преступник до этого уже совершил несколько аналогичных преступлений, могут пострадать другие люди, в том числе и дети. если его вовремя не остановить. «Это тот маньяк, который 2 года назад похитил и убил маленьких девочек?» — встревоженно осведомилась женщина. «Возможно, что это так». «Тогда я согласна», — обессиленно выдохнула она. «Дети не должны страдать». «Кстати, как вас зовут?» — поинтересовался у нее сыщик. «А то разговариваем достаточно долго, а имени вашего я не знаю». «Наталья Герасимовна Степаненко». «А меня зовут Вячеслав Иванович». «Наталья Герасимовна, вы сейчас можете со мной поехать?» «Ой, а куда?» – испуганно спросила женщина. «Сначала съездим на место, где преступник совершил нападение, а потом отведу к следователю, он допросит вас, признает потерпевший». «А вы разве не следователь?» – недоуменно поинтересовалась Степаненко. «Я же представился, начальник уголовного розыска, а вас допросит следователь прокуратуры». «А-а-а! Не разбираюсь я в ваших званиях и регалиях», — махнула женщина и направилась в комнату. «Сейчас переоденусь и поедем». Осмотрев место происшествия и ничего не обнаружив, сыщик отвел Степаненко в прокуратуру, а сам зашел к Смирному. «Васильич, наш объявился!» — с порога крикнул сыщик. Ударил женщину ножом в спину, но промахнулся. Потерпевшую я отвел к следователю. «Как раз по этому поводу жду тебя», — откликнулся тот. «Дежурный уже доложил, что ты выехал на место происшествия. Давай, доложи, как там». «Один в один, как нападение на Коптеву и Попову. Удар ножом между лопаток. Попытка изнасилования». «Неужели тот упырь до сих пор действует? Прошло уже 11 годков», — прищуриваясь, покачал головой Смирный и в очередной раз с сожалением воскликнул. «Эх, собаку бы сейчас пустить по следу. Уже давно подали заявку пока на 2 ищейки». «Область до сих пор молчит». «Отсидел, вышел?» – предположил сыщик. «Не исключено. Слава, истребуй и проверь всех судимых, которые сели в то время, освободились недавно. Подними дело Коптевой и повторно изучи лица, которые прошли через нас. А это огромный массив. Мы тогда проверили почти всю мужскую половину города». «С завтрашнего дня и начну», – кивнул Овсянников. «Но сначала схожу к Барагозову». «Сдался он тебе», — махнул рукой Смирный. «По-моему, это пустая затея». «Все равно схожу», — упрямо повторил оперативник. «Лучше убедиться, чем потом чесать затылок». Прежде чем Овсянников вышел из кабинета, Смирный распорядился. «Ориентируй весь личный состав отдела. В район парка направь дополнительный наряд милиции, а с завтрашнего дня туда надо пустить сотрудников в гражданской одежде для негласного патрулирования». Сыщик посмотрел на часы, которые показывали 9 вечера, и ответил. «Васильич, ребята этим уже занимаются. До утра будем таскать людей, наших подучетных элементов».